times. This is a traditional была издана, она так примерно, по-моему, называется, «О природе таланта» или «О музыкальных способностях» профессора Кинарской. И я увидел этот свой самый, ну, чуть-чуть в другом виде, и чуть-чуть, он как-то чуть-чуть по-другому, и, но тем не менее, это был старый, я увидел, и поэтому укрепился, как это всегда бывает, в своих мыслях.